В этой оценке я расхожусь с тональностью даже тех версий, которые сам назвал объективными, начиная с доклада Беллона, потому что в них вообще нет слова «поражение». Я долго колебался, прежде чем сесть за письменный стол, ибо понимал, что собираюсь увеличить и без того уж огромный список публикаций. Я рассчитывал, что кто-нибудь, владеющий словом лучше меня, сделает эту работу. Но с течением времени понял, что не могу молчать. В самых серьезных трудах, посвященных проекту, в самых объективных версиях, начиная с отчета комиссии Конгресса, отмечается, что мы не узнали всего. Но описание достигнутых успехов всегда занимает так много места, в то время как о непознанном упоминается на столь немногих страницах, что сама уже эта пропорция внушает мысль, будто мы исследовали весь лабиринт, кроме нескольких, наверное, тупиковых или обвалившихся проходов, а между тем мы даже порога не переступили. А ведь одной из главных обязанностей ученого является определять не масштаб познанного, оно говорит само за себя, но размеры еще непознанного. Боюсь, что меня не услышат, потому что уже нет универсальных авторитетов. Разделение, а может быть распадение науки на специальности, зашло достаточно далеко, и специалисты объявляют меня некомпетентным, стоит мне ступить на их территорию. Давно уже сказано, что специалист — это варвар, невежество которого не всестороннее. Мои пессимистические предвидения основаны на личном опыте. 19 лет назад я вместе с молодым антропологом Максом Торномом, он впоследствии трагически погиб при автомобильной катастрофе, опубликовал работу, в которой доказал, что существует предел сложности для всех конечных автоматов, подчиненных альгедонистской программе. К ним относятся, в частности, все высшие животные. Подобная программа означает осциллирование между наказанием и поощрением, которые воспринимаются при этом как страдания и наслаждения. Мои расчеты показывают, что если число элементов регулирующего центра мозга превышает 4 миллиарда, то совокупность таких автоматов обнаруживает тяготение к крайним полюсам программы. В каждом отдельном автомате берет верх один из предельных вариантов, и, следовательно, возникновение таких вариантов в процессе антропогенеза было тоже неизбежным. Эволюция согласилась на такое решение, поскольку она оперирует статистическими расчетами. Для нее важно сохранение вида, а не дефектные состояния отдельных его представителей. Как конструктор, она стремится сохранять, а не совершенствовать. Мне удалось показать, что в любой человеческой популяции не более чем у 10% ее представителей будет наблюдаться достаточно уравновешенное альгедонистское поведение. Остальные же 90% будут отклоняться от нормы. Хотя уже и тогда, 19 лет назад, считался одним из лучших математиков в мире, влияние этой моей работы на антропологов, этнографов, биологов и философов оказалось равным нулю. Я долго не мог этого понять. Моя работа была не гипотезой, а неопровержимым доказательством того, что некоторые черты человеческой психики, над которыми веками ломали головы легионы мыслителей, являются результатом чистейшей статистической флуктуации. Позже я расширил это доказательство, использовав превосходные материалы, собранные Торнопом, и распространил его на процесс возникновения этических норм в общественной группе. Однако и эту работу полностью игнорировали. Через годы, имея позади бесчисленные дискуссии со специалистами по изучению человека, я пришел к выводу, они не признали моего открытия потому, что оно их не устраивало. Стиль мышления, который я репрезентовал, считался в этих кругах чем-то вроде безвкусицы, потому что он не оставлял места для риторических препирательств. Это было бестактно, с моей стороны, делать выводы о природе человека с помощью математики. В лучшем случае, мою затею называли любопытной. А по существу, никто из специалистов не мог примириться с тем, что великую тайну человека, необъяснимые черты его натуры, можно вывести из общей теории автоматического регулирования. Конечно, они не высказывались против этого открыто. Тем не менее, упомянутые выводы вменили мне в вину. Этот опыт был весьма поучителен. Мы обычно недооцениваем инертность способа мышления в некоторых областях науки. Психологически это вполне объяснимо. Сопротивление, которое мы оказываем статистическому подходу, значительно легче преодолеть в атомной физике, чем в антропологии. Мы охотно принимаем четко построенную статистическую модель атомного ядра, если она подтверждается опытом. Ознакомившись с такой моделью, мы потом не спрашиваем, но как все-таки атомы ведут себя на самом деле? Но открытием такого же рода в антропологии мы сопротивляемся изо всех сил. Вспоминая эту свою непризнанную работу, я не могу отделаться от невеселой мысли, что таких работ на свете должно быть немало. Залежи потенциальных открытий, вероятно, кроются в разных библиотеках и остаются незамеченными. Мы привыкли к простой, ясной ситуации, когда все непознанное и темное простирается перед сплошным фронтом науки, а все понятное и познанное находится у нее в тылу. Но, по сути, безразлично, таится ли неведомое в лоне природы или погребено в каталогах никем не посещаемых книгохранилищ. Если факты не включены в кровообращение науки и не циркулируют там, порождая другие факты, то практически они для нас не существуют. В любой исторический период способность науки воспринимать радикально новый подход к явлениям фактически была не так уж велика. Сумасшествие и самоубийство одного из создателей термодинамики — лишь частный пример этого. Имеется в виду самоубийство Больцмана 1844-1906, связанное с непризнанием его работ по атомно-статистической теории. Кругозор нашей культуры, науки в частности, ограничен исторически сложившимся переплетением множества факторов, среди которых первостепенную роль очень часто могут играть стечения обстоятельств самого разного рода. Я не случайно рассказываю обо всем этом. Наша культура не способна как следует воспринять даже концепции, созданные в ее же рамках, но вне ее главного потока. Как же можно рассчитывать, что мы сумеем понять совершенно отличную от нашей культуры, если она обратится к нам через космические просторы? Пока такого обращения не было. Мои суждения могли казаться крайностью, чудачеством. Но встреча произошла, а поражение, которое мы понесли, сыграло в ней роль решающего эксперимента, стало доказательством нашей беспомощности, и этот результат не желают замечать. Миф об универсальности нашего познания, о нашей готовности воспринимать и понимать даже радикально новую, внеземного происхождения информацию, остался неприкосновенным. Опубликованные сообщения, все эти официальные отчеты сосредоточивают внимание на так называемых успехах. О гипотезах, которые мы поочередно отбрасывали, там не сказано почти ничего. Я уже говорил, что такой подход был бы позволительным, если бы в конечном счете исследование отделилось от исследований. Но история проекта «Голос неба» есть история поражения, то есть поисков, за которыми не последовало спрямление дороги, а поэтому нельзя пренебрежительно зачеркивать бесконечные зигзаги нашего пути, ведь кроме них у нас ничего не осталось. С тех пор прошло много времени. Я долго ждал именно такой книги, как эта. Дольше ждать я не могу, по чисто биологическим причинам. Я располагал некоторыми заметками, сделанными сразу же после ликвидации проекта. Почему я не делал их в ходе работы, станет ясно из дальнейшего. Об одном я хотел бы сказать четко. Я не собираюсь возвышать себя за счет своих товарищей по работе. Мы стояли у подножия колоссальной находки, до предела неподготовленные и до предела самоуверенные. Все мы тотчас, как муравьи, облепили эту гору со всех сторон быстро, жадно, ловко и сноровисто. Я был одним из многих. Это рассказ муравья. Глава вторая. Коллега по специальности, которому я показал вступление, заявил, что я нарочно очернил себя, чтобы потом дать волю своей склонности к правдолюбию. Ведь тем, кого я не пощажу, трудно будет меня упрекнуть, коль скоро я для начала не пощадил самого себя. Это было сказано полушутя, но заставило меня задуматься. Хотя такой коварный замысел мне и в голову не приходил, я достаточно ориентируюсь в душевной механике и понимаю, что подобные отговорки не имеют никакой цены. Возможно, замечание было справедливо. Возможно, мной руководила подсознательная хитрость, и я лицемерил, как проповедник, который, громя прегрешения людские, находит тайное удовольствие в том, чтобы хоть говорить о них, если уж сам не смеет согрешить.